Глава 12. Ничего не выйдет, Родди. Встречали их бурно, но Род успел заметить многочисленные перемены. В поселении появилось больше дюжины новых домов, в том числе и два похожих на сарай строения из бамбука и глины. Одна хижина была сложена из высушенных на солнце кирпичей, а в стенах даже сделали окна. На месте костра для приготовления пищи теперь выкопали яму, где туши запекали целиком, и установили небольшую жаровню. Рядом лилась из бамбуковой трубки вода, падала в сито из выделанной кожи, затем в каменную чашу и дальше отводилась обратно к реке. Рот даже не знал, радоваться или огорчаться от того, что кто-то уже реализовал его замысел. Однако все эти нововведения он замечал лишь мельком, поскольку их триумфальное шествие по лагерю то и дело прерывалось объятиями, поцелуями, мощными хлопками по спине и вопросами, вопросами, вопросами. «Нет, все нормально, только Рой разозлился на меня и сломал себе ногу». «Да, конечно, мы нашли, что искали. Увидите, закачаетесь». «Нет». «Да». «Джекки». «Привет, Боб. Как я рад тебя видеть». «А где Кармен?» «Привет, Грант». Каупер улыбался до ушей. В бороде блестели два ряда белых зубов, но Рот с удивлением отметил, что он выглядит здорово постаревшим. А ведь ему всего-то 22 от силы 23. Откуда все эти морщины? Рот, старина, даже не знаю, что с вами обоими делать. То ли упечь в каталажку, то ли увенчать лавровыми венками. Пришлось немного задержаться. Да уж. Однако, ладно, вернулись, и слава богу. Пойдем в мэрию. «Куда?» «Это хижина, где я сплю», — ответил Грант, застенчиво улыбаясь. «Все ее так называют, ну и я тоже привык. Во всяком случае, это лучше, чем Даунинг-стрит-10, как было в начале. Но хижина не моя», — добавил он. «Когда выберут кого-нибудь еще, я буду спать в холостяцком доме». Грант отвел его к небольшому строению, стоящему чуть поодаль фасадом к кухне. Стены вокруг поселения не было. Рот вдруг осознал, что же ему показалось странным в этом конце поселения. Стены не было вовсе, а вместо нее стоял плетень из колючего кустарника. Он уже собрался высказать Гранту все, что он о нем думает, но тут вспомнил, что это не имеет больше значения. Зачем затевать ссору, когда им все равно скоро перебираться в пещерный город? Стены уже... никогда не понадобится, ночи они будут проводить на высокой террасе с поднятыми вверх лестницами. И Рот заговорил о другом. «Грант, как вам удалось убрать переборки из этих бамбуковых труб?» «А? Очень просто. Привязываешь нож полоской кожи к трубке меньшего диаметра, вставляешь ее в большую и долбишь до посинения», — Вакси додумался. «Но это еще ерунда. У нас будет железо». «Да ну, мы нашли руду. И пока экспериментируем. Хорошо бы отыскать уголь. Слушай, а вам часом уголь нигде не попадался?» Обед превратился в настоящий пир, праздник, с которым не могло сравниться даже свадебное торжество. Роду дали настоящую тарелку, не глазурованную, кривобокую, некрасивую, но все же тарелку. А когда он достал полковника Боуи, Марджери Чанкински вложила ему в руку деревянную ложку. «У нас их пока мало, но вы сегодня почетные гости». Рот взглянул на ложку с любопытством. За прошедшее время он успел отвыкнуть от столовых приборов. На обед в тот день была вареная зелень, какие-то новые незнакомые ему коренья и запеченный окорок, порезанный тонкими ломтиками. Рою и Роду выдали по маленькой лепешке из пресного теста. Лепешки достались только им двоим, но Рот из вежливости не стал заострять на этом внимание и только нахваливал новое блюдо, то и дело восклицая, как здорово, мол, снова попробовать хлеба. Марджери зарделась. «Когда-нибудь у нас будет много хлеба. Может быть, уже в следующем году». Еще были терпкие маленькие плоды на десерт и вдоволь безвкусных мягких фруктов, напоминающих карликовые бананы с семечками. Рот, конечно, объелся. После обеда Грант призвал всех к порядку и объявил, что он собирается попросить обоих путешественников рассказать о своих приключениях. «Пусть лучше расскажут сейчас», — добавил он, — «тогда им не придется рассказывать 70 раз подряд всем по отдельности». «Давай, Рот, покажись». «Может, пусть Рой? У него язык лучше подвешен». Будете рассказывать по очереди. Когда устанешь, Рой тебя сменит.